30. Неожиданно все показания на приборах упали до нуля, и отключилась связь. «Все, хватит!» — громко объявил инструктор, и весь ужас вокруг вдруг прекратился. Торренсон помог Джеку снять шлем виртуальной реальности и подал бутылку с водой, однако курсант не сразу ее увидел. Он все еще частично оставался там, на проблемном участке. Это был 10-й день обучения, и ежедневно Джек тратил по 12 часов на тренинги, а это давало результаты. Режим обучения для каждого курсанта подбирался индивидуально, согласно способностям, и в случае с Джеком Торренсон не переставал удивляться той скорости, с которой тот прогрессировал. «И что, часто там такое бывает?» — спросил Джек, делая глоток воды. «К счастью, не часто. Этот режим у нас считается крайним. И ты справился. Вот, возьми». Инструктор подал Джеку освежающую салфетку, и тот с удовольствием протер ею раскрасневшееся лицо. Потом коснулся слившихся от пота волос и сказал: «Сегодня я напрочь забыл, что нахожусь на тренажере». «Я знаю, специально для тебя подключил дополнительную шину с датчиками». «То есть это не просто новая пара?» — спросил Джек, стягивая перчатки повышенной чувствительности, позволявшие принимать много больше вибраций и нюансов от ручек управления аппаратом. Раньше Джек полагал, что эти штуки только для лево-право, вверх-вниз, но оказалось, что на них передавался целый канал обратных реакций, благодаря которым пилот ощущал себя со своим судном единым целым. «У меня прямо мурашки расходились по рукам до плеч», — поделился Джек, снова рассматривая перчатки, которые сегодня использовал впервые. «Так специально задумано. Есть виртуальная реальность, а это ступень повышенной реальности». Джек снял ремни безопасности и, поднявшись, с трудом сделал несколько шагов по тесной кабине. «Я подал рекомендации в администрацию об окончании учебного периода для тебя», — сообщил Торренсон. «Да?» — удивился Джек, оборачиваясь. «Так быстро?» «Другие и за 4 недели не осиливают того, что ты уже умеешь». «На тренажерах?» «О, поверь, выйди на орбиту, ты быстро соединишь свою учебную практику с реальной работой. С тобой для меня все ясно». «К сожалению, бывают случаи, когда человек после 4 недель выбраковывается по результатам 1-й недели практики. Я и такого насмотрелся, увы». «И что, когда мне пинком на работу?» «Еще пара суток у тебя есть. Подтяни материальную часть, железки, нагнетатели, спецэлектрику. Это может пригодиться». «Там на орбите не всегда можно дождаться ремонтников, и придется рассчитывать только на себя». «Понял». «И еще, я не имею права сообщать тебе, но слухам среди курсантов следует доверять». «Это по части гравитационных соленоидов?» «Я не имею права подтверждать это. Я уже все сказал». «Понял», — кивнул Джек. «Ну, я пойду». «Давай, завтра можешь не приходить, напоминаю. Проштудируй ремонтные отчеты, у тебя на терминале есть весь архив». «Да, я знаю». «Ну и все, скорее всего, уже не увидимся. Я принимаю нового курсанта. Дефицит кадров нужно восполнять». «До свидания, сэр». «Успехов тебе, Майкл Догерти». 31. Этот вечер Джек решил оставить свободным, без занятий и штудирования инструкций. Вместо этого сходил в столовую и после ужина задержался в местном кафе, где обычно ненадолго собирались курсанты, у которых заканчивался период обучения. Там они, усталые после напряженного учебного дня, выпивали по чашке кофейного спреда и обменивались информацией, которая должна была пригодиться им на новой работе. Правда, специальности у всех были разные. Связисты, помощники диспетчеров, инспекторы безопасности, аварийный патруль ремонтников. А еще Джек слышал, что где-то обучались даже помощники пограничников. У тех на орбитах тоже не хватало вспомогательного персонала. «Привет, Майк!» — поприветствовал Джека самый старший из курсантов, Сэм Бачовский. Ему уже стукнуло 40. «Привет, Сэм!» — вяло махнул ему Джек, все еще не решаясь начать пить свой спред, который уже стал остывать. После проведенного ударного тренинга хотелось просто посидеть. «Ты, я слышал, уже отбываешь?» — спросил Сэм, устраиваясь на кафешном стуле напротив. «Откуда новости?» «От милашки Лены из администрации. Она огорчена тем, что ты так быстро покидаешь центр. Похоже, у нее на тебя были планы». «Мне об этом ничего не известно», — с улыбкой ответил Джек, прихлебывая остывший спред. «Вот, держи, тут несколько номеров специалистов, которые я тебе обещал», — сказал Сэм, протягивая Джеку небольшой листок из блокнота. Тот сейчас же его развернул. Там было всего 5 12-значных номеров с особым префиксом. А это означало, что это не диспикеры, а другая спутниковая связь, которой пользовались на орбите. Тут были врач, специализировавший по недугам с долгим пребыванием на орбите, начальник ремонтной базы, который за вознаграждение мог ускорить работы, и частный торговец узлами украденных орбитальных аппаратов. У него можно было достать то, чем не располагали официальные поставщики. Еще был номер специалиста по гравитационным соленоидам, у которого заказывали переборку гравитационного комплекса станций. Рядом с номером приводились примерные цены – 4-4,5 тысячи. Эта услуга на орбите была едва ли не самой важной. Если работать в среде дешевых казенных соленоидов, то через пару месяцев начинались проблемы с суставами, а потом и другие болезни. И все потому, что дешевые соленоиды производились на понятиях гравитации, взятых из школьных учебников, где по формулам все сходилось. Но на практике природа гравитации была изучена плохо, и более полноценной продукцией для имитации планетарного притяжения были изделия, производившиеся небольшими компаниями, которые методом проб и ошибок улучшали природу искусственной гравитации. Они добавляли в свои соленоиды редкие элементы, добытые в далеких метеоритных скоплениях, при этом настолько малоизученные, что в некоторых научных трудах их существование отрицалось вовсе. Одним словом, для поддержания собственного здоровья операторам мусорщиков требовалась полная замена систем гравитационного климата. И Сэм, как никто другой, понимал Джека, Майкла, поскольку тоже обучался на эту специальность. Не так успешно и быстро, как молодой коллега, но Сэм на орбиту не особенно и спешил. «Иногда я включаю дурака», — признавался он. «Инструктор, конечно, орет на меня, обзывает, но я раньше 4 недель положенного курса. Отсюда не сдвинусь. Здесь хорошая кормежка и женский пол. А что там, наверху? Ломотная работа. А я этого уже и на земле накушался». Джек был с ним согласен. Он и сам бы отсюда никуда не спешил, но помнил предупреждение полицейского уехать подальше из города. Конфликтовать с ними совсем не хотелось, поскольку следом на шум могли подтянуться и представители службы дальней связи, а в этом случае дело могло даже не дойти до суда. Лучше уж поскорее оказаться вне доступа этой организации, и Джеку казалось, что на орбите ему уж точно будет спокойнее. 32. Наконец наступил последний день учебного периода. Джек полагал, что все произойдет уже утром, однако пришлось еще и отобедать, прежде чем его вызвали в администрацию, откуда он вышел с папкой, где были его новые документы. Удостоверение пилота, лицензия на деятельность, а еще удостоверение личности, которое ему сделали благодаря рекомендациям инструктора Торренсона. Теперь Джек обрел под ногами, что называется, твердую опору и мог легко пройти проверку документов на улице, Однако в ближайшее время ему это не грозило. Инструктор Торренсон также выбрал минутку, чтобы прийти и пожать Джеку на прощание руку. Машина в корпоративной раскраске ждала его тут же, и на ее заднем сидении уже валялась сумка Джека с его модным костюмом и личными вещами, а еще небольшой баул с парой комплектов формы, белья и стандартным войсковым набором для гигиены и бритья. Были еще какие-то пайки, но что именно, Джек не знал, просто закинул в сумку то, что выдали. Похоже, и водитель оказался тот же, что привез его сюда. «Вы что, тут один на всех?» – пошутил Джек, когда они тронулись. «Странно, что вы заметили, мистер. Меня обычно никто не запоминает», – сказал тот, внимательно глядя на седока в зеркало заднего вида. Джеку даже показалось, что с некоторой настороженностью. «Нет, внешность-то у вас, как и положено, не запоминающаяся, но шрам на шее, он почти незаметен, но как раз на границе стрижки». «Понял, нужно сменить прическу». Джек коротко засмеялся, чтобы разрядить обстановку. Водитель засмеялся в ответ, чтобы также скрыть смущение. Они миновали проходную, и Джек, обернувшись, посмотрел, как удалялись окрашенные в сине-сиреневые здания и медленно закрывались ворота. Все это теперь оставалось позади, а впереди его ждала новая жизнь, знакомая пока только по напряженным тренингам. «Нам далеко ехать?» – спросил он. «К вечеру будем на месте, можете подремать, места там хватает». Джек осмотрелся и кивнул. Машина была не представительского класса, однако, положив сумку под голову, можно было и прилечь. В конце концов, за последние сутки он спал не так много. До последнего черпал и черпал информацию из специальных источников центра. В сети такого найти было невозможно. Пришлось пару раз даже потревожить ради разъяснения инструктора Торренсона, который, казалось, все 24 часа занимался обучением курсантов. «Да, Джек, могу говорить, пара минут есть. Что там не соответствует? Ну-ка, повтори еще раз». «Ага, понял, так вот, слушай». Несмотря на то, что Джеку никто ничего подобного не говорил, он сам догадался, что все инструкторы и даже бумажные работники в основном были ушедшими по выслуге или списанными по здоровью сотрудниками разных спецслужб или какой-то одной. Он в этом мало что понимал. За время службы они не обзавелись личными привязанностями или растеряли те, что у них имелись, и теперь их основной работой, а подчас даже смыслом существования, было новое дело – не такое опасное, как прежнее, но все так же требовавшее полной личной отдачи. И они отдавали, потому что иначе не умели. 33. Дорога убаюкивала, и Джек проспал 3 часа. А когда проснулся, за окнами были сумерки, и машина катилась по узкому темному шоссе, оставив позади гудящую шестиполоску. Джек растер ладонями лицо и, глядя по сторонам, не заметил и намека на обжитую территорию, только бесконечный лес с деревьями до самого неба. «Мы на ведомственном шоссе», — пояснил водитель. «Здесь 50 километров сплошного леса». «А зачем?» — задал Джек глупый вопрос и виновато улыбнулся, встретившись взглядами с водителем в зеркале заднего вида. «Долго нам еще?» 20 минут». Джек кивнул и потянулся. Куда его забросит через час, интересно. А через 2... Скоро дорога сделала поворот, и впереди, за редкой порослью молодого леса, появились огни на вышках связи. Стало ясно, что это и есть ведомственный порт. Джек гадал, каким он будет. Большим, как гражданский, или каким-то камерным, только для своих. Еще через какое-то время деревья стали расступаться, и впереди показалась высокая, метров 5, ограда из усиленной проволочной сетки. На всех столбах ограждения находились либо обзорные камеры, либо осветительные шасси, которые держали под контролем полосу безопасности шириной примерно в 50 метров. Освещение было ярким, а на полосе ни кустика, только подстриженная трава. Проходная на объект оказалась обустроенная по всем правилам. Раздвижные ворота и домик контролера с дверью для пропуска персонала. Когда машина подъехала, ворота стали открываться, однако чуть в стороне с автоматом наготове за всем процессом следил охранник. «Серьезная система», — отметил Джек, когда седан, качнувшись на дремавшем под землей бронированном барьере, закатился на территорию порта, который сейчас выглядел россыпью огней, освещавших широко развитую сеть местных дорог. Несмотря на закрытые окна в салоне, отчетливо были слышны раскаты двигателей, тяжелых транспортов, прогревавшихся перед стартом. И это, конечно, были не челноки. Те уносились легко, как птички. «Можно я стекло опущу?» — спросил Джек, вновь разбираемый собственным любопытством. «Кто же там так громко шумит?» «Сейчас на поле приедем и сам все увидишь. Но если хочешь, открывай окно», — ответил водитель тоном, с которым, наверное, разговаривал с детьми. Джек вздохнул, осознавая, что все еще ведет себя как... Как кто? В конце концов, ему всего 24 года. Конечно, срок в исправительном заведении прибавил ему зрелости и особого понимания, но молодость все еще давала о себе знать. Вот стукнет 30, тогда, вероятно, он станет куда сдержаннее. Миновав целый ряд огромных ангаров, перед которыми крутились погрузчики и персонал, машина подъехала к еще одной проходной. Забор здесь был пожиже и проходная попроще. Сетчатые ворота и никакой охраны, только видеокамеры. Однако сходу пропускать их на поле тут не торопились. И вскоре Джек понял, почему. Их машина вдруг задрожала, запрыгала на месте, а потом даже собственными внутренностями он ощутил жуткую вибрацию, которую вызывали двигатели гигантского грузовика, который на ярких струях перегретой плазмы начал медленно подниматься в каких-то 200 метров от проходной. Ни о каких акустических фильтрах тут не могло быть и речи. Сопла жгли топливо без меры, поднимая к орбите какой-то неведомый и наверняка секретный груз, который нельзя было доверить коммерческой компании. «Не хочешь окно открыть?» — с усмешкой уточнил водитель. И Джек, отрицательно мотнув головой, улыбнулся. Окруженные фиолетовым пламенем остывающие плазмы, черный корпус большого грузовика уходил все выше. И вскоре ворота открылись, а машина проскочила в короткую паузу, после которой створки снова захлопнулись, перекрывая проезд еще одной легковушки, точной копии той, в которой ехал Джек. Он еще оглядывался на остановленный седан, а их машина уже неслась по раскрашенной желтой зеброй полосе, минуя погрузчики с их тяжелой ношей, технологический транспорт с гофрированными шлангами и разный персонал в рассвеченные фонариками робби. Окружающая обстановка оказалась для Джека настолько новой, что он во всем происходящем совершенно перестал ориентироваться. Вот его бросило в сторону, когда машина сделала резкий поворот, потом торможение и снова скоростной бросок на 50 метров. Затем еще одно резкое торможение, и дверца рядом с ним открылась, дистанционно, сигналом с водительской панели. Полагая, что они сильно опаздывают, Джек схватил свой чемодан, казенную сумку и с ними выскочил наружу, под яркий свет осветительных мачт. «Не нужно суеты, у нас заминка!» Сказал появившийся в световом пятне человек в черной робе с фонариками на плечах. Джек стал растерянно вертеть головой, а его водитель вышел из машины и, обойдя ее, пожал руку человеку в робе. «Кого привез, Алмаз?» «Мусорщика, Молот». «Нужный кадр, мы из-за них уже полчаса тут просрочили. К Какая-то там внезапная байда на орбите. Все суетятся и орут. Эфир до краев руганью забили. Что у вас там не так, парень?» Поняв, что обращаются к нему, Джек только развел руками. «Он разберется, только доставьте его до места. А уж он там наведет порядок», — пообещал водитель седана без тени насмешки и, еще раз пожав руку Молоту, вернулся за руль. Машина завелась, и он уехал куда-то в темноту, оставив Джека наедине с Молотом и дремавшим пока челноком, втрое меньшим, чем те, которые Джек видел прежде. «Видишь, приятель, что там без тебя творится? И эта хрень все чаще. Похоже, твои там не справляются», — добавил Молот. Джек глупо улыбнулся. Шутка это или они все всерьез? Снова завибрировало, загрохотало где-то совсем рядом, за парой рядов стоявших на приколе судов, и в небо стал подниматься очередной тяж. «Мало не покажется», — вспомнилось Джеку, сказанное водителем, когда он в панике зажимал ладонями уши. Еще не замолк грохот от уходившего в небо грузовика, когда вдруг ярко осветилось пятно от распахнутой на корпусе челнока дверцы, и кто-то хриплым голосом выкрикнул: «Ну чего там? Привезли кого? Или мы пустые уходим?» «Привезли!» — крикнул в ответ Молот. «Спускай трап!» Зажужжали приводы, и вниз, мигая неисправной полосой освещения, разложилась лесенка-чудесенка. Джек понял, что это для него, и, подхватив багаж, стал подниматься. А уже на самом верху обернулся и увидел Молота, державшего жест «кулак сопротивления». «Дескать, чужие не пройдут, и мы на тебя надеемся». «Чего застыл? Проходи!» — подогнал пассажира пилот или штурман, кто их там разберет. Джек шагнул в салон и поразился тому, насколько тот тесен. Всего 8 кресел. И никакой отделки на стенах, только голая теплоизоляция, электрошины, пневмомагистрали и еще какие-то трубки. Джек не во всем тут мог разобраться. «Занимай место и стартуем. Ты кто? Молодой специалист?» Джек кивнул. «Видишь, что творится? Третьи сутки на орбите, все графики к хренам летят. Ты кто по специальности?» «Мусорщик», — признался Джек, впервые так себя назвав. «Ну так давай, братуха, скорее на работу. Ты же видишь, ваши там не вытягивают». А что оставалось Джеку? Он только кивнул, и пилот ушел к себе в кабину, а через минуту они стартовали. И в этот раз сквозь чистый иллюминатор Джек увидел, как удалялась внизу россыпь портовых огней, как покрывалась голубоватым сиянием Лима Красная. Но любоваться этими красотами у него уже не было настроения. Он знал, что от него ждут действий и того, что он, наконец, решит проблемы всего этого бардака на орбите. Алекс Орлов, «Дорога на орбиту», «Механик 2». Читал Абраров Роман.